Это детонировали склады топлива и боеприпасов. То есть оперативно заправляться и вооружаться нам стало негде. Да и садиться, если подумать, некуда. В поле клоны перещелкают нас, как сонных осенних мух, прямо с орбиты. Подземного укрытия больше не существовало, и подкреплений больше не будет. Этот бой я вспоминаю с ужасом. Тогда не боялся, было некогда. А вот теперь... Теперь страшно. 28 флугеров против... Даже не знаю скольких. Два Ягдхунда с подфлюзеляжных пилонов и три блока оводов я расходовал целых 15 минут. Приходилось экономить. К исходу четверти часа в небе осталось всего 19 меток дружественной зеленой окраски. И всего один контейнер с ракетами у меня лично. Вот тогда-то клоны и решились на ближний бой. Начался страшный сон истребителя, собачья свалка. Запредельные маневры в атмосфере, стоны измученного центроплана и измученного тела. Пуски ракет из полубеспамятства. Не верю до сих пор, но мы дрались еще полчаса. Пот заливал глаза, даже губки скафандра не справлялись. Ракеты иссякли, ствол Ириса повело от перегрева, так что он больше не стрелял, плевался. Оставалось надеяться на бога и лазер-стилет. Когда по каналу Домборд передали, что Конкордия высадила десант на планерах, что бой идет у самого летного поля Глечерного, что с востока и с запада приближаются танки, я понял, что с Богом мы в этот раз не договорились. Значит, только лазеры. И вдруг, когда нас остался десяток, случилось чудо. В посрамлении мне маловеру. Обзу потянулись на орбиту, да так борзо, что я даже ахнуть не успел. Раз — и чистое небо. Мы сели прямо на перфорированную взрывами взлетку, туда, где раньше гнездились звездолеты первого ранга. По открытым посадочным площадкам клоны не били. Зачем? Вот туда-то мы и приземлились. К нам ехали ТЗМ и заправщики, катили платформы с техниками. Над нашими головами висел грязно-коричневый купол дыма и поднятого взрывами в атмосферу грунта. По правую руку чадил ангар-18. По левую — расстрелянный клонами с орбиты Рюдзё. Недаром, значит, прощался. С северо-востока доносилась слитная канонада. Это отбивалась какая-то наземная часть. Я выбрался на бетон, огляделся. Апофеоз войны. Подкатила летучка с техниками. Они облепили машину, воткнули топливный шланг куда положено, принялись навешивать вооружение. Это вот зачем? Что вообще происходит? Отвали летун, попросили техники. Я пожал плечами внутри гранита и направился к группе коллег во главе с Берником. Григорий Алексеевич, я протолкался к командирскому телу. Это в честь чего нас опять на вылет? Куда, то есть, лететь? И почему клоны... Главный ударный флот, Андрюша! Заорал Берник, не дослушав, и бросился обниматься. Я опешил. Каперанг вообще-то на такие вот публичные выражения эмоций всегда скупился. Да чего там, такого просто не могло быть. Икс-крейсера в работе. Кто-то хлопнул меня по плечу. Какие крейсера, не понял я, и, обернувшись, вопросительно поглядел на Бабакулова. Сам не знаю, гаркнул тот и заржал. Третья отдельная рота спецназа «Скорпион», космодром А, планета С-801-7, система С-801. Сперва все шло отлично. «Скорпион» при поддержке огня линкоров упал на головы защитникам космодрома А, прямо на взлетное поле. Дюжина планеров, три роты. Взвод «Шереза» летел на одноразовом брандер-планере, начиненном взрывчаткой. В 300 метрах над землей они выбросились с парашютами через десантную аппарель, а планер спикировал на башню связи. В каждой роте половина планеров выполняла функцию таких вот десантных торпед. Шерез повел своих на север, рывком, к зданию диспетчерской. За ними приземлились планеры с тяжелым оружием и боеприпасами. Пока враг не сориентировался, не открыл прицельный огонь, Взвод залегает перед дверьми диспетчерской. Взрыв режущего заряда. Здоровяк Гомен выносит оплавленные створки ногой, а Ферус тут же лупит в створ из пулемета. Вперед! Бросок на площадку, гранаты за угол, взрыв и сразу туда. Выстрел из плазмомета вдоль коридора, бегом до угла, гранаты. Цокольный этаж был занят в 3,5 минуты, и ни одного раненого. Забросали дымовыми гранатами лестничный пролет, рванули вверх. Все как полагается, по звеньям прикрывая друг друга. Пока неуклюжая русская пехота сдавала этажи, четверка парней карабкалась вверх по стене снаружи, к остеклению кабины, собственно, диспетчерской. Выстреливающие вакуумные присоски с лебедками, отличное штурмовое средство, быстро вознесли их к цели. На шлепке гелевой взрывчатки на окна, подрыв, и они уже внутри. Диспетчерская захвачена, все оборудование в порядке. 10 минут на всю башню, и всего один убитый. И это важнейший объект с хорошей охраной. Пока техники разбирались с аппаратурой, чтобы дать сигнал десантным кораблям и флугерам, Шарас вылез на крышу. Отличная позиция для автоматического гранатомета и снайпера. Гранатомет подтащили парни из 14-го взвода. Они же посадили тут двух снайперов. Шарас уже погнал своих через поле над дымами дальше к ремскладу номер 11, так значилось на карте. Не то чтобы наземный склад был кому-то нужен, но это капитальное сооружение оказалось узловой точкой, обеспечивающей выход к позициям стационарных зенитно-ракетных комплексов, которые били по орбитальным целям. Склад захватили еще быстрее, за 6 минут. Правда, на последнем отрезке маршрута по ним пристрелялся пулеметчик, сваливший наглухо двух парней. Но его быстро засекли с крыши. Очередь из гранатомета... И больше их никто не беспокоил, кроме непосредственной охраны склада. Дальше дело техники. Дымовая завеса, подрыв дверей, 2 миниатюрных беспилотника внутрь. Атака. Главная цель — шахты ПКО. Хорошо замаскировались, сволочи. Но их разведка сработала не хуже. На карте точные координаты. Лезть под огонь охраны глупо. Там сидели по-настоящему серьезные ребята. Дали подсветку лазером и по точному целеуказанию отработали ракеты с линкора. Вот и все. Дорога открыта. Рота заняла оборону, а на космодром начали прибывать танкодесантные корабли «Элан». Вот что значит «Скорпион». Час от момента старта с авианосца, и космодром принимает десант Великой Конкордии. И всего 3 убитых во взводе лейтенанта Шираза. Потом, правда, не заладилось. Космодром был огромный, сил у русских гегемонистов накоплено преизрядно. Танки и мобильная пехота увязли, но господство в воздухе сыграло свою роль. Враг медленно отступал, а когда на поле высадились коллеги, егеря от Урана, дело пошло еще веселей. К утру поступил приказ танковому полку выдвигаться на космодром Глечурный. В самом деле, враг еще сопротивлялся, но только на окраинах. Друджуантов били с воздуха, их били ракеты, установки залпового огня и ствольной артиллерии. Жалко, что с Глечерным так ловко не вышло. Мудрое командование не стало рисковать спецназом, десантируя их туда. На Глечерном ПКО в разы серьезнее. Кроме того, там концентрировались последние истребительные соединения русских. Можно было потерять весь десант прямо в воздухе. Шарас видел, как ушли на запад Абзу добивать флугерное прикрытие врага. И все стихло. Не считать же за перестрелку по закраинам летного поля за шум. Это музыка. Музыка победы. Правда, приказ выдвигаться на Глечерный все не поступал. Хотя пора бы. Через некоторое время над полем заложили круг 2 русских дюрандаля. Но вели себя мирно, так что командир роты приказал их не обстреливать, рассудив, что это могут быть только свои на трофейной технике. В самом деле, через пару минут странные флугеры набрали скорость и скрылись в северном направлении. И вдруг все сломалось, испортилось, прогнило и рухнуло буквально все. Первый танковый, видимо, наткнулся на сильное сопротивление. На подмогу с космодрома выдвинулся второй. Потом туда же потянулись эскадрильи Абзу. И не вернулись. Вместо них вернулись русские флугеры. Их самих Шираз, понятное дело, не видел. Но вот ракеты и планирующие бомбы... За полчаса позицию роты выпотрошили так, что и сказать страшно. А потом русские перешли в контратаку. Пехота, много пехоты и танки. Проклятые Т-10, на которые насмотрелись еще на Грозном. И нечем их было остановить, потому что вся артиллерия оказалась уничтожена ударами с воздуха. Только гранатометы и спасительная плазма. Увы, русские танки работали грамотно. Десяток бронированных монстров под прикрытием мобильной пехоты подползал за развалинами, обстреливал площадь из навесных минометов и пушек, после чего ее занимала пехота, а танки снова ползли вперед. В результате остатки роты заняли рубеж по линии диспетчерская ремсклад. Сожгли два Т-10, потом еще один. Наступление застопорилось. Но тут у них в тылу приземлился... Нет, не так. Упал гражданский сухогруз. Самая обычная корыта для космических перевозок. Старая, как бабушка Шираза. И из него посыпался русский оснас. Скафандры Валдая ни с чем не перепутаешь. Странный это был оснас. Бился из рук вон плохо. Но неожиданная атака с тыла отвлекла внимание бойцов Скорпиона от танков Т-10. Теперь Шрос сидел за пулеметом, прикрытый разрушенной стеной и развороченным контейнером. Очередь. Русские залегают. Еще очередь. Бежать. К девам бежать. Сейчас по позиции выстрелит танк. Так и есть. Шрос едва успел перекатиться за контейнер, как его недолгое укрытие потонуло в облаке дыма. Грохот. Он бросил туда гранату в режиме мина. Будет сюрприз. Полминуты. Снова взрыв и упоительные крики боли. Шрас выставил ствол за контейнер и дал очередь, и еще одну, уже высунувшись на полкорпуса. И бежать, бежать! Стальной борт в трех местах прошили снаряды интегрированного гранатомета. Он стремительно переместился в проход с другой стороны. Стена обвалена. Если зайти атакующим в тыл, можно отстреляться и, пожалуй, что выбраться с проклятого склада. Аккуратно, но быстро до стены. Взгляд за угол. Так и есть. Странный оснас втягивается в пролом. Туда, где он сидел минуту назад. Странный оснас. Валдай и еще какие-то непонятные тяжелые скафандры, почему-то покрашенные в белый цвет вместо стандартного нанопокрытия хамелеон. Ну что? Шрас пригнулся, перескочил через гору битого бетона, перекатился, скочил на ноги. И дал очередь. Прямо на него несся огромный осназовец Валдай максимально возможного размера. Непостижимым образом здоровяк разминулся с пулями. Шираза с чудовищной силой таранил приклад, а потом сверху навалилась туша осназовца. Забрало открылось, и в створ шлема влетел бронированный кулак. Свет погас. Больше лейтенант ничего не видел. Тяжелый авианосец «Римуш» военно-космический флот Великой Конкордии. Орбита планеты С-801-7, система С-801. Откуда появились неизвестные линкоры, капитан первого ранга Бехзад Каос не знал. Или не линкоры? Ведь и линкоров в обязательном порядке имеются башни артиллерии главного калибра. Рассмотреть корабли получилось неожиданно хорошо. Келеваторный строй из четырех авианосцев — «Римуш», «Джамаспа», «Фрашаостро» и «Хварена» — парил на недосягаемой для вражеского ПКО высоте. Чуть ниже работали «Шапуры» и «Здигерт», укладывая по запросам с земли снаряды и ракеты. Победа! Несомненная победа по всем канонам! Вот они ее подтверждения в виде обломков крепостей, которые кружат теперь по орбите. Чаю на ГКП. Сладкое шипучее вино будет потом. Пока всего лишь чай. За победу! И вдруг экран радара ожил. В 6 километрах от «Римуша». Между колонной авианосцев и линкорами появились 2 звездолета. Так корабли материализуются после X-перехода. Неяркое свечение, и из небытия появляется корабль. Но ведь так не бывает. Пара вымпелов первого ранга не может выйти в пространство столь синхронно и с такой точностью. Бекзат Кавоз даже наклонился к голограмме и потер глаза. Черные акулы длиной, пожалуй, что с дредноут, только без башен ГК. Черные корабли открыли огонь. Первых залпов капитан не видел, так как они адресовались Шапуру и Сдигерду. А вот потом борта, обращенные к нему, окрасились малиновыми вспышками. Еще вспышки! Да, это пуски ракет! Весь ГКП потрясенно молчал. В полной тишине было слышно, как на палубу льется струйка воды из чашки штурмана. Римуш заметно качнулся. Послышался рокот. Еще вспышки! Неизвестные звездолеты поддернулись желтоватым маревом и исчезли. В панораме разлетались на куски Шапур и Ездигерд. Минута! Всего одна минута! Ожила трансляция. Экстренная трансляция. Говорит адмирал Шахрави. Всем, кто меня слышит, приказываю немедленно отступать. Авианосцам, при невозможности осуществить немедленный прием флугеров, уходить без них. Повторяю, немедленное отступление. Русскими применено неизвестное оружие. Потери угрожают стать совершенно неприемлемыми. В бой не вступать. Командую отход к оперативной базе ВАРА-12. К исполнению. «Что это?» — просветил Ахура Мазда, — лихорадочно думал капитан. А вслух сказал. «Старший помощник, наши истребители идут по орбите в квадрате 3424?» «Так точно!» «Передайте им, чтобы следовали на авианосец Ратуштар. Он как раз в том квадрате». «Пилот-навигатор. Я». «Немедленно разворачивайте корабль, будем уходить. Связь с эскадрой мне». Поняв, что связист молчит, капитан развернулся. Офицер связи стоял перед пультом, бледный как простыня. «В чем дело?» «Я сказал, связь с эскадрой». «Господин капитан, эскадры больше нет, мы одни». «Что?» — взревел Кавоз и ударил кулаком по пульту, активируя тактическую голограмму. Так оно и было. Джамаспа и Фрашаостро, подраненные в бою с Кавказом и Белоруссией, разваливались на глазах. Собственно, Джамаспы больше не было, лишь куча крупных обломков, в которых угадывалась форма недавно могучего звездолета. Фрашаостро распался ровно по центру, и теперь две его половины, искря разломами, дрейфовали по орбите. Хварена агонизировала, исторгая из-под обшивки клубы мгновенно рассеивающегося огня. Два оставшихся в эскорте фрегата спешно отваливали из боя с тяжелыми повреждениями. А связи с ними не было, все вызовы они игнорировали. К Римуши же полным ходом летела стая флугеров, не меньше четырех десятков. Корабельный парсер узнал сигнатуры дюрандалей, фульминаторов и десантно-штурмовых фаланг. «Пилот, доложите текущую скорость. Проще говоря, мы успеем оторваться от флугеров врага», — спросил капитан, заранее зная ответ. Впрочем, ответа он не дождался, так как заговорил связист. «Господин капитан, вас вызывают с тех самых флугеров. Мы? Вы желаете отвечать?» Капитан оглянулся и тяжело осел в кресле. Вздохнул. «Давайте связь». По ГКП раскатился чужой голос. Ненавистная русская речь и синхрон электронного переводчика. «Вызываю командира авианосца Римуш или следующего старшего по званию офицера». «Говорите», — сказал капитан. «Ашвант Бекзат Кавоз?» «Это я». «Станьте на путь солнца. На связи специальный уполномоченный Совета обороны Иванов. Господин капитан, уважая ваше мужество, предлагаю вам заглушить двигатели и сдаться. Иначе дюрандали подавят ПКО, а АСНАС возьмет корабль штурмом. Вам не уйти, вы это понимаете. Предлагаю почетную сдачу». «Вам гарантировано уважительное обращение, сохранение знамени корабля и личного оружия. На размышление даю 10 минут. Через 10 минут я снова выйду на...» «Не надо!» — перебил капитан, поднимая руку, будто собеседник мог ее видеть. «Не надо размышлений. Мы сдаемся. Старший помощник, разоружите экипаж и соберите всех на полетной палубе. Пилот, глушите двигатели. Это приказ». Одним из тех дюранделей, что преследовали Римуш, была машина вашего покорного слуги. Если честно, то я не имел понятия, что захват клонского авианосца возглавляет товарищ Иванов, да еще и лично. Зато когда узнал, что все истребители с Римуша убежали на Ратуштар, я стек по переборке на палубу от облегчения. Это значит, что Рошни, скорее всего, выжила. Просто чудо и благословение Господа, что мы не встретились ни в космосе, ни в атмосфере. Так закончилась для меня битва 200 вымпелов. Вроде как 100 кораблей клонских против 100 наших. Такая вот метафора, в том смысле, что и их, и нас дралось очень много. Ну а Римуш, единственный звездолет, который нам удалось захватить, стал в моей персональной историографии 101 вымпелом. То есть 100 кораблей первого и второго ранга плюс еще один. Или минус. Черт знает, что такое. Какая-то путаница.